Идя в полутьме коридора, Лоуренс постучал себя по голове, пытаясь таким образом как-то изменить ход своих мыслей. Эльза, разумеется, не оставила надежд вновь привести деревню к процветанию. Если бы знания Лоуренса могли хоть как-то помочь, конечно, он бы не поскупился и поделился ими. В уголке памяти Лоуренса оставалась зарубка «не забыть подготовить слова», чтобы убедить Эвана бежать из деревни вместе с ними, когда придет время. «А? Господин Лоуренс, разве тебе не надо быть рядом с ней?» Первым, что услышал Лоуренс, когда вернулся в комнату, был удивленный вопрос Эвана. Эльза, мгновенно поняв, что атмосфера в комнате изменилась, естественным жестом убрала руку от Эвана и вытерла уголки глаз. Лоуренс невольно пожалел, что Хора не столь деликатна. «Если мне не стоит здесь находиться, я пойду куда-нибудь еще», – ответил он. Услышав предостерегающее подкашливание Эльзы, Эван застыл. Лоуренс подивился про себя, не выглядит ли он сам со стороны так же, как Эван сейчас. Впрочем, он тут же одернул себя, решив, что сейчас не время размышлять о таких мирных и банальных вещах. Конечно же, Эльза тоже наверняка хотела... если только возможно, всегда быть рядом с Эваном и ни о чем не тревожиться. И все же она вновь предстала прежней бесстрастной Эльзой. «Итак, чем могут помочь мои знания и опыт?» – спросил Лоуренс. «Я совсем недавно спросил старейшину Сэму. Он сказал, что если нам вернут все зерно, деревня будет должна 70 монет лима». Лима была золотой монетой. Одна лима стоила примерно 20 серебряных монет Тренни. Так что 70 монет лима означали около 1400 Тренни. Именно столько, скорее всего, селяне истратили на починку своих орудий труда, закупку пищи на зиму, а также просто на еду, питье и разные товары. Если исходить из того, что в Терео было не больше сотни домов, каждый дом истратил 14 серебряных монет. Деревня Терео не владела какими-то особо значительными посевными полями, потому такая сумма выглядела непомерно большой. «Даже если вы заберете все мои вещи, выручите вы за них очень немного», – произнес Лоуренс. «Если покупателем будет Энберл, то даже пшеница из моей повозки пойдет, несомненно, по самой низкой цене, какая только возможно». «Вам повезет, если выручите 200 монет». «Деньги – не единственное, чего не хватает. Селяне, разумеется, не могут питаться остатками зерна этого года, что хранятся в нашем амбаре. А значит, еще деньги будут нужны на покупку пищи. А мы можем попробовать скормить немного зерна собакам и посмотреть, ядовито оно или нет?» Это предложил Эван. «Да, в худшем случае у селян не останется выхода, кроме как идти этим путем». Вопрос, однако, был в том, сможет ли деревня прожить на хлебе, который может оказаться ядовитым целый год до следующего урожая. Едва ли. Капустное вино глазом не различишь. И даже если ты возьмешь из мешка горсть нормального зерна, это не значит, что глубже зерно тоже нормальное. Даже если Хора была способна отличить нормальное зерно от ядовитого, не было никакой возможности убедить в этом селян. И даже если взять на удачу часть муки и выпечь хлеб, никто не мог быть уверен, есть ли яд в каждом следующем куске этого хлеба. «Не надо большого ума, чтобы понять, что это все затеяно Энберлом. Но даже зная, что это их рук дело, мы не можем это доказать. И как такое возможно? Первому солгавшему доверяют больше всех. Как это странно». Прижав ладонь ко лбу, Эльза без пауз произнесла эту длинную фразу. В торговле такое встречалось часто. Лоуренс был свидетелем ужасающих ссор, победителем из которых выходили те, кто их затевал. Ходила такая поговорка. Боги сказали людям, что есть истина, но не сказали, как доказывать истину. Несомненно, Эльзу сейчас со страшной силой охватили чувство беспомощности и уныния. «Но если мы будем просто сидеть и вздыхать, это ничего не изменит», — заметил Лоуренс. Эльза кивнула, по-прежнему прижимая ладонь ко лбу. Затем, подняв голову, она сказала: «Ты прав. Если я буду сидеть и их ныкать, Отец, отец Фрэнсис, будет меня ругать. Эльза!» Спина Эльзы словно разом обессилила, и она едва не свалилась на пол, но, к счастью, Эван успел вовремя ее подхватить. Эльза казалась полностью опустошенной. Глаза, хоть и приоткрытые, смотрели в никуда. Она по-прежнему не отнимала руки от лба. Похоже, у нее была анемия. «Схожу за госпожей Иимой», – предложил Лоуренс. Эван ответил кивком и, отпихнув стул в сторону, опустил Эльзу на пол. Да, ведь когда Лоуренс и Хора надавили на Эльзу, она тоже лишилась чувств. Глава церкви, богослужение которой никто не посещал. Такая глава мало чем отличалась от бога, которому никто не поклоняется. Без подаяний прихожан, без жертвенных подношений, в обществе одного лишь юного мукомола. Лоуренс представил себе, как эти двое делят свой скудный кусок хлеба, и у него заныло в груди. Как только Лоуренс добрался до главного входа в зал богослужений, Иима, успевшая принести стул и устроиться прямо в дверях, поднялась ему навстречу. «Госпожа Эльза упала в обморок», — пояснил Лоуренс в ответ на ее вопрошающий взгляд. «Опять? Снова анемия, да? Это дитя слишком много на себя взваливает». Отпихнув Лоуренса в сторону, Иима кинулась бежать по коридору. Вскоре она вернулась, неся Эльзу на руках, и направилась к общей комнате. За ней шел Эван с подсвечником. Его лицо было мрачным. «Господин Лоуренс!» «А? Что... что с нами будет?» Эван пустым взглядом смотрел в сторону общей комнаты. Сейчас он был совершенно не похож на того человека, которого Лоуренс видел несколько минут назад. «Видимо, обморок Эльзы его встревожил и напугал», – подумал Лоуренс. Впрочем, нет. Эльза, конечно, со стороны казалась очень упрямой. Но как только Лоуренс вышел, она наверняка сразу же попросила Эвана о помощи. И Эван, которого просили о помощи, разумеется, не мог показать Эльзе свою слабость. Однако это не означало, что Эван не был встревожен. «Эльза все время повторяет, что это не так. Но ведь все в деревне подозревают тебя и меня, да, господин Лоуренс?» Эван упорно смотрел на Лоуренса. Лоуренс, тоже не зная, на чем остановить взгляд, ответил коротко. «Да». Эван резко вдохнул. «Я так и думал». На лице Эвана отразилось даже некоторое облегчение. Лоуренс вдруг понял, что на самом деле это выражение смирения. И тут же Эван, подняв голову, произнес: «Но то, что ты сказал только что, это правда?» «Что я сказал?» «Я не хотел, ну, подслушивать. Ты говорил, что можно сбежать». «А, ты об этом?» «Да, так и есть. Это возможно». Метнув быстрый взгляд в сторону общей комнаты, Эван подошел вплотную к Лоуренсу и спросил: «И с Эльзой тоже?» «Да». Судя по лицу Эвана, он привык, что его самого все время в чем-то подозревают. А вот подозревать других не привык. Однако его желание верить никак не могло укорениться под слоем сомнений, можно ли полагаться на слова Лоуренса. «Если я и моя спутница сбежим, жители, вне всяких сомнений, осудят тебя и Эльзу. Поэтому, хоть меня никто и не просит, я хочу взять вас обоих с собой», – заявил Лоуренс. «Как это никто не просит? Я совсем не хочу умирать в этой деревне. И я не хочу позволить умереть Эльзе. Если вы можете нам помочь, конечно, я хочу бежать вместе с вами. И Эльза наверняка». Эван опустил голову и вытер рукой глаза. «Наверняка она тоже хочет уйти из этой паршивой деревни. Здешние всегда твердят, что отец Фрэнсис их благодетель. Только ни капли благодарности от них никогда не дождешься. Ни разу они не пришли на его проповедь. И хотя этому старому богу деревни они приносили щедрые пожертвования, для церкви им и куска хлеба было жалко. Если бы не старейшина Сэмо и госпожа Иима, мы бы давно умерли с голоду». Слова Эвана падали, как камни. И не похоже было, чтобы они родились у него в голове прямо сейчас. Эван говорил жадно, словно не мог успокоиться, пока не выложит все, что накопилось у него в голове. И тем не менее его слова не поспевали за мыслями. Тут его перебила Иима, которая как раз вышла из общей комнаты. «Там снаружи жизнь тоже нелегка, знаешь ли». Уперев руки в бока, она устало продолжила. «Но все равно это намного лучше, чем оставаться здесь, в деревне. Уж не знаю, сколько раз я это уже говорила, но это дитя просто-напросто... Насколько я помню, тебе самой довелось немало странствовать. Да, госпожа Иима?» Спросил Лоуренс. «Это верно. Ты это в трактире слышал, да? Вот, так что я не думаю, что человек должен стремиться всю жизнь прожить в одном городе или деревне. Кстати, об отце Фрэнсисе. Ты не поверишь, как быстро изменилось отношение деревни к нему, когда болезнь уложила его в постель. Но Эльза и впрямь очень упряма. Тебе и не требуется ее убеждать. Эта девочка давно бы уже с удовольствием покинула деревню». Последние слова были адресованы Эвану. Он отвернулся, не зная то ли смущаться, то ли сердиться. «Для деревни то, что происходит, катастрофа», – продолжила Иима. «Даже мне страшно, когда я думаю, что будет дальше. Но с другой стороны, это может быть прекрасной возможностью, чтобы эта непонятная церковь наконец-то раз и навсегда утрясла все вопросы с деревней». «Утрясти все вопросы», – это она деликатно сказала. В реальности это выражение подразумевало изгнание из деревни. Лоуренс надеялся, что Хора не слышит этого разговора. Однако, если Эльза и Эван предпочли встретить свой конец в этой деревне вместе, это явно было не самое мудрое решение. «Так что... Лоуренс. Крафт Лоуренс». «Да, господин Лоуренс. Так вот, если ты и впрямь можешь сбежать и прихватить с собой тех двоих, я думаю, тебе нужно это сделать». «Нет, я надеюсь, что вы все сбежите. В конце концов, это ведь моя деревня. Если в моей родной деревне кого-то казнят по ложному обвинению, кто знает, как на нее потом будут смотреть. И ничего печальнее этого быть не может». «В зерне, проданном деревней, нашли яд. Все это зерно будет ей в ближайшее время возвращено. Много ли найдется людей, которые в такой ситуации будут тревожиться о ее репутации?» «В таком случае нам нужно убедить Эльзу», – произнес Эван, и Иима кивнула. Некоторые люди, такие как Лоуренс, покинули родной город после того, как утрясли все вопросы с ним. Других погнала необходимость, а иные, как и Иима, лишились дома, когда родной город был разрушен. Хора покинула родину, желая попутешествовать немного, и в результате не возвращалась на протяжении нескольких сотен лет. И за эти сотни лет город перестал существовать. Что-то происходит так, как хочется, а что-то совсем не так. Почему столь многое в этом мире идет не так, как хочется? В голове Лоуренса мелькали мысли, обычно ему совершенно чуждые. Возможно, эта церковь вокруг него так влияла. «Скорее всего, тут будет тихо, пока не прибудет посланник Энберла. Так что если вы решите бежать, заканчивайте свои приготовления и бегите, пока он не приехал». Сэму говорил, что если Энберл уже отправил посланника, тот, скорее всего, прибудет с рассветом. Немного времени еще оставалось. Эван кивнул и бегом устремился к общей комнате. Лоуренс тоже собрался было идти, проведать Хора, но тут Иима обратилась к нему. «Конечно, я сама предложила тебе бежать, но все-таки... Как ты собираешься это сделать?» Вопрос Иима задала абсолютно естественный. Ответ, однако, естественным не был. Лоуренс не стал раздумывать. «Если некто, забредя в горы, в один прекрасный день наткнулся на юную деву, которая варила вкуснейшее пиво, так ли уж удивительно, что другой человек в другой день мог встретить другое, не менее необычайное создание?» Эти слова Иима ошеломили. Однако она быстро пришла в себя и спросила с улыбкой, но в то же время недоверчиво. «Ты хочешь сказать, что повстречал фею?» «Это игра», — сказал себе Лоуренс и, пожав плечами, неопределенно кивнул. «Хе-хе-хе-хе, такое что на самом деле бывает?» «Думаю, любой, кто слышал рассказ графа, что тебя нашел, испытывал такие же чувства», — ответил Лоуренс. Посмеявшись немного над словами Лоуренса, Иима медленно погладила щеку и задумчиво произнесла. Мне, конечно, довелось немало попутешествовать, и я действительно часто слышал о таких вещах, но я никогда не думала, что они могут быть на самом деле. Ты говоришь о своей спутнице, да? Лоуренс выиграл. Здесь церковь. Я не могу лгать. Действительно. Ну что ж, я в конце концов жена трактирщика. Мне и один трезвый день в году редко выпадает. Все, чего я хочу, чтобы у нас тут была хорошая деревня. Прошу прощения, что задержала. На этот раз Лоуренс решительно помотал головой. И Има тепло улыбнулась и сказала. Я слышала, нужно подать фее удачи пиво, сваренное из нектара, и заманить ее в бутыль. Да меня и само в эту деревню завлекло пиво. Когда я попаду в беду, обязательно воспользуюсь силой пива. Это правильно. Улыбнувшись, Лоуренс свернул в коридор и пошел прочь в темноту.